о том, как мы уходили в монастырь. Вообще-то в монастырь мы в начале 80-х годов не уходили, а сбегали. Думаю, нас считали немножко сумасшедшими. А иногда и не немножко. За нами приезжали несчастные родители, безутешные невесты, разгневанные профессора институтов, в которых мы учились. За одним монахом, а он сбежал уже выйдя на пенсию и вырастив до совершеннолетия последнего из своих детей, приезжали сыновья и дочери. Они орали на весь монастырь, что сейчас же увезут папочку домой. Мы прятали его за огромными корзинами в старом каретном сарае. Дети уверяли, что их отец, заслуженный шахтер, выжил из ума. А он просто на протяжении 30 лет день и ночь мечтал, когда сможет начать подвязаться в монастыре. Мы его прекрасно понимали, потому что и сами бежали из ставшего бессмысленным мира искать вдруг открывшегося нам Бога, почти так же, как мальчишки убегали юнгами на корабли и устремлялись в далекое плавание. Только зов Бога был несравненно сильнее. Преодолеть его мы не могли. Точнее, безошибочно чувствовали, что если не откликнемся на этот зов, не оставим всего и не пойдем за ним, то безвозвратно потеряем себя. И даже если получим весь остальной мир со всеми его радостями и утехами, он нам будет не нужен и не мил. Конечно, было страшно жаль в первую очередь растерянных перед нашей твердостью ничего не понимающих родителей, потом друзей и подруг, наших любимых институтских профессоров, которые, не жалея времени и сил, приезжали в Печоры спасать нас. Мы жизнь готовы были за них отдать, но не монастырь. Нашим близким все это казалось диким и совершенно необъяснимым. Помню, я уже несколько месяцев жил в монастыре, когда сюда приехал Саша Швецов. Было воскресенье, единственный свободный день на неделе. После чудесной воскресной службы и монастырского обеда мы, молодые послушники, лежали, блаженно растянувшись на кроватях в нашей большой и солнечной послушнической келье. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился высокий парень, наш ровесник, лет 22, в фирменных джинсах и дорогущей куртке. «А мне здесь нравится», — заявил он нам, даже не поздоровавшись. «Я здесь останусь». «А вот поставят тебя завтра на коровник или канализацию выгребать, тогда посмотрим, останешься ты или нет», — позевывая, подумал я. Наверное, примерно то же пришло в голову всем, кто вместе со мной разглядывал эту столичную штучку, залетевшую в древний монастырь. Саша оказался сыном торгпредского работника, жил с родителями в Пекине, Лондоне и Нью-Йорке, и только недавно вернулся в Россию учиться в институте. О Боге он узнал с полгода назад, немногое, но самое главное. И, видно, по-настоящему узнал. Потому что с того времени стал мучиться от полной бессмысленности своей жизни и неприкаянности, пока не набрел на монастырь. Сразу оценив, что нашел как раз то, что искал, он даже не стал сообщать о своем новом месте обитания родителям. Когда мы упрекнули Александра в жестокости, он успокоил нас, сказав, что «батя по-всякому скоро меня отыщет». Так и случилось. Сашин папа приехал в Печоры на Черной Волге и устроил показательный скандал с участием милиции и КГБ, с привлечением школьных друзей и институтских подруг, со всеми привычными для нас инструментами по вызволению из монастыря. Продолжалось это довольно долго, пока отец в ужасе не убедился, что все напрасно, и Сашка никуда отсюда не уйдет. Казначей архимандрит Нафанаил, пытаясь хоть как-то утешить московского гостя, ласково сказал ему: «Ну вот, отдадите своего сыночка в жертву Богу, станет он печерским еромонахом, еще будете им гордиться». Помню, какой дикий вопль огласил тогда монастырь. «Никогда!» — это орал Сашкин папа. Он просто еще не знал, что отец Нафанаил был прозорливым, а то не стал бы так нервничать. Сашка действительно сейчас еромонах, причем единственный из всех нас, бывших в день его первого приезда в послушнической келье, кто остался служить в Псково-Печерском монастыре. А Сашин папа, Александр Михайлович, через 10 лет стал работать со мной в Москве, в Донском монастыре, а потом и в Сретенском, заведующем книжным складом. На этой церковной должности, став самым искренним молитвенником и искателем Бога, он и отошел ко Господу.